Девушка схватила остывшую кружку и быстро удалилась. Когда дверь за ней захлопнулась, Толя схватил трубку синего телефона. Ему ответили очень быстро. «Здравствуйте, Анатолий Игоревич», – проговорил собеседник, попросивший называть его просто Федор. «Вы что-то хотели?» «Здравствуйте, Федор», – буркнул парень. «Я хотел узнать, как там дела по моему запросу». «Запрос в работе, Анатолий Игоревич», – ответили в трубке и замолчали. «А подробнее можно? Такие дела любят тишину». «Ну, хотя бы сроки», – с трудом сдерживая раздражение, буркнул парень. «Неизвестно. Ну как я же говорил, что эти данные нужны мне срочно, а вы уже который день, Анатолий Игоревич», – хмыкнула трубка. «Может, я неправильно понял задачу. Мне показалось, что положительный результат важнее сроков. Если нет, то вы меня поправьте». «Важнее, конечно, но и...» «Вот и хорошо, Анатолий Игоревич, а то я уже думал, что мы друг друга не понимаем». «Ну, хоть примерно», – сбавил пыл Толя. «Мне важно понимать, с агентами нет связи, и не будет до конца миссии. Просто, когда операция будет закончена, вы получите то, что вам нужно. Думаю, недели им хватит». «Недели?» – чуть не подскочил на месте Толя. «Может, меньше». Трубка нетерпеливо вздохнула. «Извините, Анатолий Игоревич, у меня вызов на другой телефон». «Сука!» – скрипнул зубами парень, услышав в трубке гудки. «Лена, мля, где мой кофе?» Глава 19. «Железа лишним не будет, а таких цен уже нет». Свят ткнул пальцем в экран ноутбука. «Надо срочно брать. Они полностью всю сумму хотят сразу». Котя показала на примечание. «Видишь, зато сами привезут, и деньги по получении. Можно товар взять и ворота перед ними закрыть. Пока суд да дело». «Свят, блин, ну серьезные же вещи обсуждаем». Котя гневно посмотрела на сидящего на кровати помощника графа и скинула руку, которую тот случайно положил на ее колено. «Про ворота шучу», – рассмеялся Свят, поправляя подложенную под спину большую подушку. «Но брать надо. Денег Дмитрий Николаевич завтра обещал еще привезти. И кстати, куда последние 70 миллионов делись? Уже все, что ли?» «Еще нет, но очень быстро таят. Ты видел, сколько сегодня товара привезли? Я только твое прекрасное лицо сегодня видел». Котя ответить не успела. Голоса, недавно зазвучавшие на первом этаже больницы, стали громче. «Да какая разница, отстаньте от пациентов!» — крикнула сестра графа. «Отличный рисунок, пусть так и делают. Отметь один за...» — раздался молодой мужской голос, вроде Ванин. «Мила, а ты что думаешь? Красиво». Свят едва разобрал ответ Милы. «Кстати, Таня, ты внесла вчерашние правки в каталог?» «Да». «Жду, пока Дмитрий Николаевич закончит, чтобы ему показать». «Хорошо, Тань, пойдем наверх», — нетерпеливо позвал Ваня, и вскоре по лестнице застучали шаги. «Что происходит?» — нахмурилась Катя, а через несколько секунд в дверном проеме показались Таня и Ваня. «О, Екатерина Борисовна, и вы здесь!» — радостно воскликнул парень. «У нас голосование». «Какое еще голосование?» «Вот», — Таня протянула листок. «Нормальная ли это вывеска для торгового центра?» Катя взяла рисунок, кинула на него взгляд и строго посмотрела на девушку. «И вы с этим бегаете по всей деревне и всех отвлекаете?» «Да, Клава просто Ваню сильно отругала, говорит, надо открытие переносить. Дай посмотреть». Свят выхватил листок у Кати, и его глаза распахнулись. «Да вы чего, это же охрененно! Где подписать?» «Да там имя с другой стороны», — радостно затараторил Ваня. «И рядом написать «да».» Свят схватил ручку и размашисто написал свое имя, а рядом «охрененно». «Вот, сойдет за 10 «да». Кать, давай тоже черкани что-то». «Да ну вас, идите лучше что-нибудь полезное». Граф вызывает Катю. «Всем тихо». Девушка сняла с пояса рацию. «Слушаю». «Иди принимай работу. Гараж. О, заодно у его сиятельства сейчас спросим». Не сдержался Ваня. «Кто там у тебя?» — проворчала рация. «Да Ваня с Таней. Нет, одна приезжай. Дмитрий Николаевич, у меня каталоги готовы», — пискнула Таня. «Жди меня у себя, скоро буду». «Катя, а тебя ждем здесь. И лучше сразу на телеге или чем-нибудь другом приезжай». «Поняла, бегу». Девушка вскочила со стула. «Я с тобой». Свят захлопнул ноутбук и положил его на тумбочку. «Тебе нельзя». «Да можно, Мила», — крикнула Катя. «Святу можно ходить, до туалета только», — раздался ответ снизу. «У нас там телега под окнами». Благодарный Ваня пришел на помощь помощнику графа. «Я могу помочь до нее дойти. Вот», — Свят ткнул пальцем в парня. «И рисует отлично, и человек, сразу видно, золотой». «Ладно, пойдем», — махнула рукой Катя. «Вань, помоги ему». Свят сел на кровати и потом медленно встал. Его голова сильно закружилась, а ноги едва не подкосились. Он изо всех сил вцепился в плечо Вани, но старался не показать своей слабости. «Нормально все», — криво улыбнувшись, прохрипел он. «Пошли». «Вы куда?» — подскочила к ним Анна Николаевна, когда процессия спустилась на первый этаж. «Срочный вызов графа», — отрезал Свят. «Не волнуйтесь, я на телеге». Катя сделала вид, что ее все это не касается, и уже вышла из больницы. Вскоре до телеги добрел и Свят. «Спасибо, друг», — хлопнул он Ваню по плечу, перевалившись через борт. «Держись за что-нибудь», — буркнула Катя, морщась от стоящего в зените солнца, и дернула рычаг. Телега сорвалась с места и понеслась к ограде. «Ну и где гараж?» — удивился Свят, оглядывая появившуюся впереди пустую площадку, огороженную красно-белой лентой с надписью «Прохода нет». «А вон, смотри, дыра в земле». Катя все видела, охраняющие площадку гвардейцы подняли ленту, и она подвела телегу к дыре. Это оказался достаточный для проезда тяжелой военной техники, петляющий под небольшим углом спуск под землю. Телега нырнула вниз, и Свят тут же зажег огонек на ладони. Дорога плавно повернула, и их взглядом предстал громадный ангар, дальние стены которого терялись в темноте. «Ни хрена себе!» — выдохнул Свят, а у Кати и вовсе пропал дар речи. Огонек засветился ярче и выхватил в противоположном конце зала в полу еще один спуск. Не переставая обалдело вращать головой, Катя подвела телегу к нему, и они поехали еще глубже под землю. Спуск снова сделал полукруг, и им открылся второй этаж, точно такой же огромный. И в самом центре под ярким летающим огоньком стояла и широко улыбалась четверка строителей. «Ну у вас и лицо, Екатерина Борисовна», — засмеялся рыбак. «Да и у тебя, Свят, тоже. Это просто свет так падает», — махнул рукой помощник графа. «Я сам такой же за час выкопаю. Если скажете как, появление такой штуки за столь короткое время будет не так просто объяснить», — выдохнула Катя, подводя телегу к ребятам. «Потолки надежные, обижаешь», — довольно усмехнулся граф. «Там такая плотность материала, что выдержит что угодно. Все равно надо несколько опор хотя бы для вида воткнуть. Воткнем. И я, наверное, запущу сверху стройку двух других этажей», — продолжила девушка. «И пока их будут возводить, сделаем вид, что тут тоже кто-то работает. Хороший план. А где, кстати, выход с этого этажа?» Принялась крутить головой Катя. «Там же по чертежу отдельный подразумевался. Я пока не стал его копать, один проще охранять», — пояснил Дмитрий Николаевич. «Но это недолго, ближе к запуску займусь. Кстати, все ребята теперь тоже владеют нужной магией, так что можешь их привлекать. Мне проще потом немного подшаманить, чем все с нуля делать». «Отлично», — Катя окинула взглядом остальных строителей. «Это невообразимо. Молодцы. Топор, рыбак, как закончите свои дела, вы мне нужны». «Блин, я хотел золото попробовать сделать», — едва слышно пробормотал бородач. «Что? Да нет, ничего. Я готов, Екатерина Борисовна. Тогда потеснитесь и подбросьте меня до Тани». Граф подошел к телеге, а через 20 минут сбор боевой группы в усадьбе. Огромные белые двери распахнулись, и Геннадий Станиславович Дубровский вошел в просторный светлый кабинет, больше похожий на зал для танцев. С высоченного потолка свисали многоуровневые люстры. Панорамные окна были закрыты белыми шелковыми шторами, а на крупном паркете лежал черный ворсистый ковер. Посреди кабинета стоял огромный стол из темного дерева, а за ним в мягком обшитом бархатом кресле сидел Ярослав Евгеньевич Орлов, император Нижегородской империи. Суровое, обрамленное аккуратно постриженной черной бородой лицо монарха не сулило гостю ничего хорошего, так же, как и отсутствие стула напротив стола. Чеканя шаг, Геннадий Станиславович подошел к столу и, остановившись в 2 метрах от него, низко поклонился. «Вызывали, ваше императорское величество?» «Вызывал». Ярослав Евгеньевич побарабанил пальцами по столу. «Догадываешься почему?» «Да», — ответил Дубровский. Он служил императору долго и знал, что тот любит краткие и четкие ответы. Правда, это не мешало ему предпочитать хорошие новости и злиться, когда он получал плохие. «Тогда скажи мне, Гена», — с угрозой в голосе отчеканил монарх, «как так вышло, что один из 4 твоих заместителей работал на врага? Мне кажется, ваше императорское величество знает об этом больше, чем я». «Да, Гена, так и есть». Ярослав Евгеньевич откинулся в кресле и сложил руки на груди. «И знаешь что? Его купили». «Купили? Черт тебя подери! Как картошку на рынке, как рабыню на базаре в диком городе, как шалаву в борделе, Гена, а знаешь когда? Дубровский молчал, опустив глаза. Смотреть на монарха в такие моменты было очень опасно. Полтора года назад, Гена, а знаешь, что самое интересное? Он даже был там, да, первый человек из наших, то есть из твоих, кто был за высоким забором Пермской империи. Представляешь, такого Геннадий Станиславович не мог представить даже в страшном сне. Витя старший сын его лучшего друга. А ты знаешь, тише, но оттого еще более пугающе продолжил император, сколько вреда он успел причинить. Глава внешней разведки думал об этом весь вчерашний день, и от этих мыслей его каждый раз пробирала дрожь. Многие операции в последнее время провалились, и многие агенты пропали, и, как оказалось, дело было не только в осторожности и подготовленности центра. Молчишь? Правильно, молчи, Гена. Ты провалился. Так провалился, как мало кто до этого. И ты сам еще не в отделе дознания по двум простым причинам. Первое, я знаю, что ты точно не предатель, и у меня попросту нет времени тебя заменить. И второе, это то, что ты все-таки вычислил гада. Послышался тяжелый вздох, а потом звуки звякнувшего о стакан горлышка бутылки и журчание жидкости. Какая вероятность, после паузы снова заговорил Ярослав Евгеньевич, что в твоем министерстве есть и другие шпионы. На высоких постах больше не должно быть, ваше императорское величество. Мне бы больше понравился ответ нулевая, она близка к таковой, в отличие. Я про твое министерство спрашиваю, крикнул монарх и со страшной силой ударил кулаком по столу. Не будь на нем специальных защитных рун, он бы сломался пополам. О других, в том числе и о князьях, позаботиться кому надо. Твое дело, приграничные дикие земли, которые ты почти просрал. Тебе понятно? Так точно, ваше императорское величество. Прошу прощения, делай что хочешь, но выясни мне, что еще эти уроды задумали. Вычисли все линии нападения монстров, используй сталкеров. Пообещай им часть Пермской империи, когда мы нападем. Понял? Так точно, ваше императорское величество, ответил Дубровский. Я до тебя с главами монолита, ястребов и везунчиков говорил, тяжело дыша, продолжил монарх. Они готовы вообще все дела оставить и помочь. Хорошо, ваше императорское величество, кивнул Геннадий Станиславович, с трудом сдерживаясь, чтобы не сжать кулаки. И не скрипи ты так зубами, поморщился Ярослав Евгеньевич. Я помню, что ты и про них, и про князей говорил, но шпиона-то нашли у тебя в министерстве. Главному разведчику нечего было на это ответить. Ладно, монарх выдохнул и откинулся в кресле. Может, порадуешь хоть чем-то, перед тем как уйдешь? Так точно, ваше императорское величество. Дубровский поднял голову. Пришли дополнительные данные от разведки в Пермской империи. Они в точности подтвердили предыдущие. Общее население меньше нашего на 30%, армия на 20%. Их техническое и магическое превосходство не такое большое, как ты мне это все рассказывал. Что по центру, кроме южного, найден еще один тоннель с манками, тут же переключился Дубровский. Мы устроили там засаду. Также за последние два дня ликвидирован один лагерь центра на северо-западе и два бункера в приграничных городах. Один был брошен до нас, второй уничтожен и захвачены двое пленных. Кроме этого, выявлено еще четыре сотрудничающие с центром крупные банды. Работаем с ними. Также обнаружено 8 тайников у границы, в том числе два больших с оружием и квадроциклами. Продолжаем допросы пленных. Работаем, ваше императорское величество, сейчас, когда мы лучше разобрались в их методах, КПД сильно вырос, многие агенты. Я понял, дернул щекой монарх. Только времени, Гена, у нас почти не осталось. Ладно, свободен, ваше императорское величество. Могу я попросить общую информацию с допроса Сердюкова, проверенная уже у тебя на столе, но там не так много полезного. Что ты думаешь, ему что-то важное в Перми показали? Так, поманили вкусным бубликом и титулом. Все, иди. Главный разведчик империи развернулся и, чеканя шаг, пошел к дверям. Он понимал настрой властителя, но в самом главном с ним не сходился и уже не раз ему это говорил. Да, они прозевали подготовку центра, и в этом была его личная вина. Слишком он доверял своему заму по северному округу, откуда, как оказалось, и начали свое продвижение враги. При этом, что бы там еще не замыслили противники, максимум, что они сделают извне, это нанесут урон приграничным землям и обрубит поставки. Но не ради этого же они все это замышляют и с учетом соотношения сил в лоб тоже не нападут. Все это в совокупности значит, что удара стоит ждать изнутри, что лишний раз и доказала ситуация с его помощником, сукой. Двери в кабинет закрылись, и Геннадий Станиславович позволил себе замедлить шаг. Ладно, все это нужные люди уже знают, а ему надо делать свою работу. Тем более что, если его подозрения подтвердятся, это может здорово помочь империи. Точнее, поможет предотвратить по-настоящему большую беду. Предатели умные и осторожны, но, может, Акулов с помощью своей магии сможет что-то выведать, лишь бы его самого не купили. Собрание 20 участников планируемой операции продлилось около 3 часов, после чего люди поделились на группы и в зависимости от того, чем им послезавтра предстояло заниматься, пошли отрабатывать нужные навыки. Нас же с Владом ждала интересная встреча, а также мы решили выбрать место, где от уже имеющегося отрезка дороги жизни будет первое ответвление. Вот здесь нормально. Главный гвардеец остановил лодку рядом с колючей проволокой. Как раз 5 километров от берега и 3 от карьера. До Лос-Сантоса от этой точки 17 километров. Нормально, да, кивнул я и выпрыгнул из лодки. Только не забудь всем сказать, особенно Максу, что полоса, очищенная от кристаллов, не должна быть шире 50 метров, чтобы наши автоматы работали, а калаши нет. Понял, кивнул Влад, еще раз оглядывая место. Сколько людей выделить? По остаточному принципу, и только в случае, если маги не задействованы на строительстве. А когда начнем крепость вокруг огненной усадьбы строить, вообще можно остановить. Хорошо, а что вы с семенем будете делать? Да, так бывает, мысли материализуются. Фортуна зажимала столь ценную награду так долго, как могла, но, когда она действительно понадобилась, улыбнулась нам. За сегодня наши маги сломали всего 150 кристаллов вокруг карьера, и, о чудо, в одном из них оказалось семя. Не 3, как я с утра заказывал, но тоже неплохо. Потом расскажу. Я хлопнул главного разведчика по плечу. Как скажете. Влад посмотрел мне за спину. Вон они, похоже, едут. Действительно, со стороны берега к нам приближалась еще одна лодка. Что гости вот-вот проедут мимо Савина, я знал от поста в огненной усадьбе, собственно, и приехал сюда немного раньше, чтобы их встретить в нужном мне месте. Лодка приехала, и Феникс лихо затормозил рядом с нами. Кроме него, прибыл только один человек, но был он поистине колоритным персонажем. Лет 35, добродушное лицо, карие глаза, густая черная борода, длинные волосы, забранные в хвост, но самое главное, одет он был в длинную коричневую рясу с капюшоном, забранную на поясе белым шнурком. Гость ловко выпрыгнул из лодки, и оказалось, что рост у него средний, а физическая подготовка на уровне. Дмитрий Николаевич Акулов. Я протянул руку. Валерий Степанович, крепко пожал мне ладонь мужчина, более известен как пастор. Да, вот такого весьма необычного потенциального союзника решил первым привести мне Феникс. Сначала идея показалась мне очень сомнительной, но чем больше торговец рассказывал о своем знакомом, тем больше он мне заочно нравился. Валерий Степанович был очень сильным магом земли, неприкасаемым, как мило, то есть его не трогали монстры, а также он создал свой клан. С каким названием? Все просто, Небесная обитель, более известный как просто Небо. Пастор не любил привязываться к одному месту и, если можно так сказать, паломничал. Он постоянно перемещался из города в город, убивал монстров, собирал артефакты прошлого и проповедовал веру в Бога. Да, как бы странно это ни звучало в мире после магического апокалипсиса. И, что еще более странно, он находил последователей. Хотя, может, это как раз вполне естественно. В диких землях опор и надежд у людей не так много, так почему не получите еще одну, хотя бы на всякий случай? Да, большинство верило поверхностно, но встречались и настоящие, назовем их мягко, приверженцы веры. Вот они и составляли костяк небесной обители. Но что для меня было гораздо более ценным, остальные кланы относились к пастору с уважением. Возможно, из-за того, что боялись его трогать, опасаясь кары небесной, а может из-за того, что Валерий Степанович, со слов Феникса, действительно был хорошим и добрым мужиком, никому не отказывал в помощи и не раз выносил из диких земель раненых незнакомых сталкеров. Антон в двух словах рассказал мне о вас и о ваших планах. Внимательно оглядывая дорогу жизни, ровным спокойным голосом проговорил пастор. Ваша целеустремленность и скорость развития поражают, как и ваши добрые дела. Я имею в виду в том числе и спасение девочек, но сейчас, Дмитрий Николаевич, вы замыслили большой грех. О том, что начало будет примерно таким, Феникс меня тоже предупредил. Таким способом необычный сталкер пытался понять мотивы собеседника. Я выбираю меньше зло, чтобы победить большее, пожал плечами я. Зло есть зло, вне зависимости от его размера, философски проговорил пастор. Это если вырвать фразу из контекста, возразил я. А по факту, думаю, Бог умеет считать, и он точно бы предпочел, чтобы погибло 100 злых людей вместо 1000 добрых. Карие глаза собеседника сверкнули, и с минуту он оценивающе смотрел на меня. Здравое зерно в ваших словах, безусловно, есть, Дмитрий Николаевич, наконец кивнул он. И что вы собираетесь делать, когда убьете этих 100 злых людей и несколько десятков случайных хороших? Я открыл рот, чтобы ответить, но тут увидел, что взгляд собеседника скользнул мне за спину, а его глаза удивленно расширились. Я оглянулся, к нам быстро приближалась под завязку груженная известняком баржа. Да, пока я вчера большую часть дня валялся без сознания, кто-то все-таки озаботился важными вещами, и 20-метровую полосу посередине дороги жизни выровняли, подсушили, утрамбовали, и с самого утра добыча столь ценного ресурса началась. «Простите», — снова перевел на меня взгляд пастор, удивился просто. «Это что за зверь, баржа?» — пожал плечами я. «Сейчас она переплывет реку и доставит сырье на цементный завод». «Ясно, я слушаю вас». «Так вот», — начал я, но меня снова отвлекли. В лесу мелькнула тень, и Влад тут же выхватил пистолет и дважды выстрелил. Получив по пуле в каждую голову, медведь рухнул под деревом и затих. «Интересные у вас пистолетики», — снова заметил пастор. «У нас много всего интересного, но все мы показываем только друзьям, которыми, надеюсь, скоро станем». Я проводил взглядом проехавшую мимо баржу и продолжил. «Итак, по поводу Лос-Сантоса. Я собираюсь сделать так, чтобы впредь там остались только сталкеры, и чтобы они занимались своими богоугодными сталкерскими делами, то есть искали артефакты, попутно зачищая дикие земли от кристаллов и монстров. Бандиты, убивающие людей и отнимающие у них добычу, там жить не будут». «Звучит очень хорошо, Дмитрий Николаевич, и в таком деле я с удовольствием вам бы помог, но не знаю чем. У меня всего 40 человек актива, которых я смогу привести. Они, конечно, ребята опытные, но этого, боюсь, будет мало». «Этого достаточно», — улыбнулся я. «И помочь вы мне можете не только ребятами, но еще минимум двумя вещами. Однако, если вы не против, обсудить я это хотел бы в более спокойной обстановке. У меня есть фруктовый сад, и поверьте, такого аромата вы давно не чувствовали. Очень способствует беседе о мире. А еще там будет работать красный кристалл. Дорогу жизни и силу мы показали, пришла пора более тонкой обработки. Ведь, похоже, этот мужик может стать весьма важной частью моего плана, который только что вырисовался окончательно. Да, как ликвидировать нежелательные элементы в Лос-Сантосе, я придумал давно. А вот как потом сделать городишко моим плацдармом для атаки на Воронеж, окончательно понял только сейчас. И это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Широко улыбнувшись, я залез в лодку, и мы поехали в сторону Савина. Глава 20. Ну как, Света покружилась, и юбка ее легкого голубого платья взлетела. «Тебе идет», — кивнула Мила и тоже встала со стула. «А я как, красотка?» «Как всегда», — улыбнулась Света. «Зеленый к твоим глазам лучше всего подходит, девчонки». Дверь процедурной приоткрылась, и в щели показалась голова сестры графа. «Я тоже побежала собираться. Не забудьте кого-нибудь из дежурных оставить». «Хорошо, Анна Николаевна». Дверь закрылась, а девушки уселись на стулья и достали зеркальце. «Да тебе-то оно зачем?» — рассмеялась Света. «Тебе и краситься не нужно, а вот мне с моими бровями». Она вздохнула и принялась наносить макияж. Мила же взяла только тушь, но действительно справилась очень быстро. И в этот же момент снаружи донесся какой-то шум, а потом дверь распахнулась. В проеме стояла Оля, миниатюрная русоволосая девушка-лекарь, и высокий темноволосый парень. Его ладонь была обмотана окровавленной тряпкой. «Он себе палец отрубил», — взволнованно сообщила Оля. «Девочки, лучше вам глянуть». «Сделаешь?» — Света умоляюще посмотрела на Милу. «Да, конечно, спасибо». Света выскочила из процедурной, буквально затолкала в нее робко переминающегося с ноги на ногу парня и закрыла за собой дверь. «Садитесь», — Мила указала пациенту на стул. «Кладите руку сюда». Парень неуверенно осмотрелся и сел на край стула. Девушка осторожно развернула тряпку, на кисти пациента отсутствовал большой палец. Впрочем, его тоже принесли, и он лежал рядом. «Как же вы так?» — вздохнула Мила. «Да ветки обрубал, Неудачно топором махнул. Виновато улыбнулся парень. «Сможете починить, а то я без него работать не смогу». «Конечно». Девушка сначала обезболила место среза магией, потом обработала его дезинфицирующим раствором, после чего аккуратно взяла палец и приложила к ране. Ее ладони окутал зеленоватый свет, а уже через минуту обрадованный пациент согнул сращенный сустав. «Спасибо вам огромное», — удивленно заморгал он. «Позвольте мне узнать имя моей спасительницы». «Мила», — скромно улыбнулась девушка. «Вы не представляете, как помогли мне, Мила. Я только недавно пришел в Савино и без пальца. Да что говорить, как я могу отблагодарить вас? Да не стоит, спасибо. И все же я бы хотел». За дверью послышались шаги, а потом в процедурную тихо постучали. «Войдите», — крикнула Мила. «Всем привет». В кабинет заглянул Влад. «Не помешал?» «Да нет, мы уже закончили». «Хорошо, слушай, Мил», глядя на шкафы, пробормотал главный гвардеец. «А у тебя нет, случайно, свободной жемчужины земли?» «Жемчужины?» — удивленно посмотрела на неожиданного визитера девушка. «Да вроде вон там видел». Влад сделал два шага, а когда оказался за спиной парня, вдруг резко повернулся и положил ладонь ему на шею. Вспыхнул магический разряд, и пациент упал лицом на стол. «Что происходит?» — вскочила со стула Мила. «Извини, Милочка, и не обращай внимания», — виновато развел руками гвардеец. «Это шпион. Сейчас я его уберу». Он действительно подхватил парня и закинул его себе на плечо. «Шпион?» — сглотнув, тихо переспросила Мила. «Да ерунда, мы все контролировали». Влад подмигнул девушке. «Давай собирайся, скоро начнется». И, махнув рукой, гвардеец вышел из процедурной. Надпись «Торговый центр» была очень оригинально оформлена в виде горящих букв. Даже удивительно, что занимающаяся этим вопросом Клава дала такое задание художнику. Молодец, оказывается, у нее есть вкус. Вокруг огромного готового к приему первых посетителей здания собралась приличная толпа. В честь открытия у всех незанятых на стратегических объектах сегодня был короткий день. Ну и, как водится, мы притащили прямо сюда кучу столов и, не жалея запасов, накрыли их. Подразумевалось, что, пока часть жителей будет глазеть на диковинки внутри торгового центра, остальные снаружи начнут есть, пить и веселиться. Сегодня же должны пройти первые сеансы в нашем новом кинотеатре, но туда вмещались только 50 человек, и билеты мы распределили среди передовиков производства. Также открывалось и наше казино, с рулетками, игровыми автоматами и, разумеется, покерной комнатой. Кроме этого, ждали своих первых клиенток разнообразные салоны красоты с прошедшими строгий отбор визажистами, парикмахерами, маникюрщицами и кем-то еще. В общем, центр отдыха и отъема честно заработанных людьми денег был полностью готов. Для тех, кто не захочет или не сможет участвовать в организованных в ТЦ мероприятиях, рядом мы установили сцену, где также будет шоу-программа с песнями, танцами и фейерверком. Сейчас, правда, ее занимала Катя. Она с энтузиазмом рассказывала людям, какое чудо мы здесь построили и зачем оно нужно, без той части, про отъем денег, а я смотрел в сторону деревни и ждал Милу. Понятно, что захват специально отрубившего себе палец урода прошел тихо, но все равно ей пришлось понервничать. Да, можно было его захватить и раньше, но требовалось узнать, какова цель мудака. К сожалению, это оказалась моя девушка. Что через нее гады хотели получить, меня или Хариташину тетрадь, так же, как и сколько их здесь, мы скоро узнаем. А пока надо успокоить невольную участницу событий. Наконец из-за стены выехала телега, и на ней по ярко-рыжим волосам я без труда узнал Милу. «Отлично выглядишь», — честно сказал я, когда телега подъехала и девушка с моей помощью из нее вылезла. «Спасибо», — скромно улыбнулась Мила, оглядывая свой зеленый сарафан и такого же цвета босоножки. «Можете ехать», — кивнул я двум привезшим мою спутницу гвардейцам и снова повернулся к ней. «Не испугалась?» — чуть-чуть вздохнула девушка. «Он не выглядел как шпион». «Да, к сожалению, профессиональные шпионы часто выглядят как очень добрые люди. А еще они часто бывают намного обаятельнее действительно добрых людей вроде меня». «Ты очень обаятельный». Мила подошла и коснулась моей руки. «Спасибо». Я поцеловал ее в губы. «А остальные где?» Девушка явно не ожидала, что я сделаю что-то подобное прилюдно. Она покраснела и ответила с заминкой. «Сейчас за Анной Николаевной заедут и потом сюда. Пойдем тогда пока за столик сядем». Мы прошли и сели на зарезервированные для нас места чуть в отдалении от толпы. Признаться, После происшествия в больнице на открытом пространстве я чувствовал себя неуютно. Да, за всем внимательно следит Акай, сообщившая нам о странном поведении одного из новичков, но все равно, еще раз оглядев еще незаконченную кирпичную стену и кучу народа вокруг, я положил на себя дополнительные щиты и нанес руны на сарафан Милы. «Все так серьезно?» – испуганно посмотрела она на меня. «На всякий случай», – отмахнулся я и, наклонившись к стоящему на столе бочонку, по очереди наполнил наши бокалы пивом. «За открытие торгового центра мы чокнулись и выпили. А правда, что там можно будет любую прическу сделать и купить все, что продается в столице?» Быстро переключившись, спросила Мила. «Не все, но многое», усмехнулся я. «А еще можно будет красный маникюр на ногти наложить, чтобы под ними кровь не было видно». «А что, видно?» Девушка обеспокоенно растопырила перед собой ладони. «Нет», рассмеялся я, «но мало ли, а вон они едут». Я помахал рукой, и телега со святом, сестрой, Светой и Фениксом направилась к нам, но к началу они не успели. Именно в эту секунду Катя торжественно объявила открытие и сама же перерезала ленточку на входе в торговый центр. Грянула дружная «Ура!», раздался звон посуды, а народ потянулся внутрь. «Не торопитесь!» – разнесся над толпой голос Кати. «Склады полны товара, на всех хватит. На самом деле я вообще сомневался, что сегодня кто-то что-то будет покупать. Так, походит, поглазеют на красивые вещи, украшенные шариками и лентами витрины. Поучаствуют в многочисленных организованных конкурсах внутри, потом выйдут и продолжат спокойно пить. А вот дальше уже да, будем вводить культуру приятного досуга». «Что там в больнице случилось?» Первой подбежав к столу, нависла надо мной Аня. «Шпиона поймали, садись». «Чьего? Скоро узнаем», пожал плечами я. «В моей больнице», проскрежетала зубами Аня, плюхаясь на стул. «Они за Милой пришли, ей нужно выделить охрану, за ней смотрит, надо, чтобы везде стояли, а если не успеют в следующий раз». Хоть наш столик и стоял в отдалении, на нас стали оборачиваться, и мне пришлось поставить барьер. Что же до слов сестры, то она, конечно, была права, но следовать ее совету я не собирался. Что бы там ни запланировали эти или следующие шпионы и диверсанты, убивать Милу они точно не будут. Украсть тетрадь, да. Похитить ее саму, да, но убивать нет. А вот ее телохранителей точно убьют, а мне ребят жалко. Да и так больше шансов, что они себя быстрее раскроют и мы их всех переловим, когда бы они ни пришли. Но да, Миле о моих планах сообщить придется, хотя бы для того, чтобы в чрезвычайной ситуации она правильно себя вела. «Аня», — подмигнул я сестре, — «все под контролем. Вон лучше компотику выпей и поешь чего-нибудь. А я вот точно поем». Довольно проговорил Свят, усаживаясь с помощью Феникса на стул. «Надоело эту вашу больничную еду трескать. Да там же все то же самое, что в таверне», — удивленно посмотрела на него Света. «А атмосфера?» — скривился Рыжий. «Вообще не то. И пива нет, Антон». Света умоляюще посмотрела на Феникса, а потом на торговый центр. «Может, тоже сходим?» «Не торопись, радость моя», — улыбнулся, садясь на стул. «Торговец, садись пока. Поешь. Ну интересно же, ты посмотри, какая толпа», кивнул в сторону здания Антон. «Там сейчас очереди вокруг всего интересного. Поверь моему опыту, сейчас мы как раз поедим и спокойненько пойдем. Он же допоздна сегодня работает, до последнего клиента», кивнул я. «О, Катя, садись». Свят тут же отодвинул стул рядом с собой, и блондинка элегантно опустилась на него. «Ну, как я выступила?» — спросила она, беря у Рыжего бокал с пивом. «Спасибо, как всегда, прекрасно», — тут же хлопнул в ладоши он. «Не свисти, ты только приехал, твой прекрасный голос доносился и до больницы, отлично выступила». Я поднял бокал, «за нашу очередную победу». Мы снова выпили и наконец приступили к ужину. Разумеется, все мои мысли при этом были в допросной, где Влад и Череп беседовали с нашим гостем. «Ты, как поешь, можешь сразу туда выдвигаться», — проговорила появившаяся рядом со мной Акай. Он спокойный как танк и уверенный в том, что его отсюда скоро вытащит. Им его не расколоть, даже если они ему ноги отрежут. Блин, с такими новостями могла бы и подождать, пока доем. Теперь еще больше хочется отсюда улизнуть. «Как вам мясо, Дмитрий Николаевич?» — спросила появившаяся за моей спиной Клава. «Очень вкусно, как всегда. Честно и очень быстро жуя», — пробурчал я. «И, кстати, классная вывеска». «Да», — женщина странно посмотрела на меня. «Ну да, Ваня, молодец, эскиз сделал, А потом Петя резчик все оформил. «А рыбка вам как? Все вкусно?» Снова кивнул я. «Сегодня только выловили с утра. Здорово. А фильм вы пойдете смотреть?» «Говорят, это коми-коми забыла, как называется. Смешно и что-то. Короче, вроде про то, как сироту из диких земель за сына графа выдали». Женщина тараторила, а я вдруг понял, что она просто хочет побыть с нами. «Хм, а это вариант, Клав. Да садись, отдохни». Я вскочил с места и силой усадил на него удивленную женщину. «Все вы хорошо поработали, отдыхайте, а мне нужно ненадолго отскочить». «Куда?» – расстроенно воскликнула Мила. «Я скоро вернусь». Виновато посмотрев на девушку, я развел руками и быстрым шагом направился к одной из стоящих рядом телег, а уже через несколько минут остановился у стандартного трехэтажного дома на две семьи. Этот был переоборудован под полицейский участок и тюрьму. Вот хотел же посмотреть на свой новый кабинет, заодно и это сделаю. Я пробежал мимо охраны и сразу же спустился в подвал. О, тут действительно все иначе. Длинный коридор и двери по четыре штуки с каждой стороны. Все правильно, две камеры. Как раньше, для такого поселения, как наше, не солидно. Два стража стояли у ближайшей двери, к ней я и направился. Все трое присутствующих в небольшой камере людей посмотрели на меня. Пленник сначала испуганно, а потом с надеждой, а Влад и Череп удивленно. К слову, до отрезания ног, равно как и в принципе до членовредительства, дело пока не дошло. «Рановато вы, Дмитрий Николаевич», — покачал головой Влад, молчит. «Давайте я с ним поговорю». Недобро усмехнулся я. «Прикройте за собой дверку». Гвардейцы тут же выполнили приказ и вышли, а я сел на стул напротив привязанного к стулу шпиона. Совсем еще молодой парень, максимум года 22 на вид. Магопластики поработали очень хорошо, но еще лучше играл он сам. Его губы дрожали, а карие глаза светились болью и непониманием. «Ваше сиятельство», — затараторил он, едва не плача. «Это ошибка. Я ничего не делал. Я только недавно присоединился и работаю лесорубом». «Рот закрой», — приказал я и врубил на полную магию контроля. «Да, то, что я собирался с ним сделать, сломает почти любого. А чтобы исключить это почти, нужно провести некоторую подготовку. Я знаю, кто ты и зачем пришел, и знаю, что ты, ублюдок, специально оттяпал себе палец, чтобы попасть в больницу». «Нет, вы ошибаетесь». «Я никогда не ошибаюсь», — зло усмехнулся я. «А вот ты здорово заблуждаешься, думая, что тебя отсюда вытащит. Неужели тебя не удивляет, как легко мы тебя вычислили? Так же мы вычислим и твоих подельников, а потом выйдем на твоего заказчика». «Какого заказчика? Ваше сиятельство, я просто бедный сирота, у меня сгорел». «Рот закрой», — повторил я, наращивая давление магией. «У тебя, бедный сирота, только один маленький шанс выйти отсюда живым. Это сдать всех и рассказать вообще все, что знаешь. Тогда, может быть, хотя нет, ты все равно умрешь. Но так, по крайней мере, это произойдет быстро и безболезненно. Давай, дружок, сделай себе последний подарок. Он начинает тебе верить», — подсказал Акай. «Но все равно не расколется. Видимо, ты не такой страшный, как его заказчики. А вот это утверждение спорное. Я просто пришел в Савино, чтобы начать новую жизнь. И мне здесь очень нравится. Я сделаю все, чтобы доказать вам». Я встал, подойдя к связанному шпиону, положил руку ему на лоб и посмотрел теперь уже в действительно испуганные глаза. Мощное кратковременное влияние на одно существо можно использовать раз в сутки. Активировать. Я практически увидел, как из красного кристалла ударил луч света, и он окутал пленника. Ну а я добавил немного от себя. «Кто тебя послал и зачем?» «Я просто лесоруб». «Кто и зачем?» Мир вокруг поплыл, в фокусе остались только расширившиеся зрачки парня, и с каждой секундой я проваливался в них все глубже и глубже. «Я сирота. Кто и зачем послал тебя?» «Федор», — вдруг изменившимся голосом ответил пленник. «Мне нужно добыть данные Хариташи». «Да, мощная штука. Жаль, конечно, что теперь целые сутки мне будет недоступен один из пунктов меню интерфейса красного кристалла, но оно того стоит. Другие задачи у тебя есть?» Не сводя глаз и продолжая давить, спросил я. «Нет, только добыть данные». «Сколько у тебя сообщников?» «Я не знаю. Объясни подробнее». «Я работаю один, но Федор часто дублирует исполнителей. Сколько здесь может быть его людей с этим или другим заданием?» «Бывало, что посылали четверых». «Отлично, блин. На кого работает Федор?» «На князя». «Вообще великолепно». «На какого?» «Не знаю». «Сколько у него людей?» «Не знаю». Ладно, с этим все понятно. Влад, череп. Дверь открылась, и гвардейцы тут же зашли в камеру. Ты должен отвечать на все вопросы этих людей. Понятно? Да. Короче, я повернулся к своим и вытер выступивший на лбу пот. Он работает на некоего Федора. Ему нужны данные Хариташи. Он допускает, что тут не один, но других не знает. Ваша задача выяснить вообще все, что он знает, а также кто он, где служил, как попал на эту службу и тому подобное. Понятно, ваше сиятельство, кивнул Влад, с удивлением рассматривая покорного пленного. Выполнять. Краткий отчет мне по завершении. А с ним что потом делать? Казнить. Может оставить как приманку? Предложил череп. Если его полезут спасать, могут погибнуть наши, до того как мы среагируем. У меня уже есть приманка. Работайте. Я прошел мимо гвардейцев и направился к выходу из полицейского участка. Ладно, в следующий раз свой кабинет посмотрю. А сейчас надо срочно выпить еще пива. На свежем воздухе под подкрашенным лучами заходящего солнца небом мое настроение стало быстро улучшаться. А когда я вернулся к друзьям, так и вовсе полностью исправилось. Ну, есть шпионы, значит, найдем их и покараем. А как руки дойдут, так и князя завалим, если он, конечно, переживет приближающиеся события. Хотя такие крысы обычно переживают. Интересно, кто это? Сколько их вообще в империи? 7 вроде. Ладно, всех переживем. Все в порядке, ваше сиятельство? Спросила Катя. Да, все отлично. Я поднял любезно наполненный милый бокал. За вас, лучшую команду в империи. И за вас. Мы выпили, и я окинул взглядом удивительно мирную картину. На сцене кто-то пел, рядом танцевали. Народ сидел за столиками и большими группами входил и выходил из торгового центра. Свят, активно жестикулируя, рассказывал что-то Кате, а та смеялась. Феникс что-то шептал на ухо Свете, а она краснела. Так и оставшаяся за столом Клава пила пиво и сидела как мышка, боясь, что мы о ней вспомним. А Мила держала меня за руку, и свет заходящего солнца зажигал искорки в ее нежно смотрящих на меня зеленых глазах. Рай. И таким он будет как минимум до завтрашнего утра. А потом нас ждет визит в Лос-Сантос и последнее приготовление перед запланированной на послезавтра атакой. Нельзя упускать такие моменты. Потанцуем? Услышав, что заиграла медленная музыка, спросил я у Милы. С удовольствием. Широко улыбнулась девушка, и мы, взявшись за руки, пошли к сцене. Глава 21. В 10 утра мы входили в Лос-Сантос. В этот раз, согласившись с моими резонными доводами, даже Феникс изменил лицо. А причины были простые. В последнее время он редко появлялся в диких землях, и каждый раз, когда это случалось, что-то происходило. Случайности ведь не случайны, вот и будем пользоваться мудрыми уроками разведчиков. Изображали мы группу, только что прибывшую из империи. Каждый из 10 человек нес спальник и большой, битком набитый провизией рюкзак. Точнее, так это должно было выглядеть со стороны. По факту же все было заполнено восстановленными белыми кристаллами. Наш приход не вызвал ни у кого интереса, и, заплатив на воротах положенные 30 рублей, мы сразу же зашагали к центру городка. Нашей задачей было найти убежище как можно ближе к элитному кварталу, то есть к месту, где сосредоточились основные дома крепости крупных кланов. Несмотря на то, что никаких караванов и других интересных мероприятий сегодня в городе не планировалось, найти подходящий домик оказалось не так просто, и, наверное, мы бы проковырялись долго, если бы не мои жучки. Есть несколько пустующих домов за внутренней окружной, во дворах, сообщил я Фениксу. Смотри, чтобы там гербов на дверях не было нарисовано, напомнил мне торговец. Кресты мелом только на всех. Это же вроде нормально. Да, это значит, что можно пользоваться, пока более многочисленный отряд не придет. Отлично, ускоряемся. Мы зашагали бодрее и, миновав внутреннюю кольцевую, свернули во дворы. Эй, тут занято. Раздался голос, когда мы подошли к первому примеченному мной дому. Мы обернулись и увидели крепкого бородатого мужика. Он стоял на крыльце соседнего дома и мало того, что совал свой большой нос куда не следует, так еще и активно ковырял в нем пальцем. «Нет же никого», — резко ответил Феникс, которого я сделал чуть постарше и солиднее для роли главы группы. «Скоро придут. Как придут, так мы и уйдем». Торговец уверенно направился к двери с крестом. «Так я позову, сразу и придут». Сказанное пробудило у меня очень сильное желание сломать нос урода. Как оказалось, не у меня одного. Без зубов, которые я тебе сейчас, козлина, выбью, не позовешь, прорычал Феникс, скидывая рюкзак и поворачиваясь к противнику. «Дай я, босс!» Вперед вышел Паша. Его я тоже замаскировал, но габариты-то никуда не делись, и по сравнению с ним носатый выглядел как ребенок. Что за шум? Дверь второго домика распахнулась, и из нее вышло несколько человек, включая серьезного короткостриженного брюнета. «Твоя шавка требует выкуп за пустой дом», — сплюнул Феникс, — «и сейчас будет за это отвечать». Заметив подкрепление, мы тоже избавились от лишних вещей и стали демонстративно обновлять руны на одежде и оружии. «Да ладно, мужики», — окинув нас оценивающим взглядом, оголил зубы в фальшивой улыбке короткостриженный. «Дрон просто шутит. Ведь так, дрон?» «Да, конечно», — включил заднюю носатый. «Просто смотрю, лица новые, вот и решил шуткануть, чтобы атмосферу свойскую создать. Следующая такая шутка, и твоя башка будет смеяться отдельно от туловища», — бросил Феникс и, подхватив рюкзак, пошел к дому. «Наверное, среднестатистическому жителю столицы показалось бы, что проще пойти к следующему свободному домику, но нет, здесь все работало иначе. Новички, что дают слабину, сразу же ставят себя в очень невыгодное положение, и окружающие начинают с удовольствием этим пользоваться. Так что поведение Феникса я полностью одобрял. Мы вошли в домик, и первые несколько минут я внимательно следил за буйными соседями, но ничего интересного не увидел. Они спокойно вернулись в дом и вообще не обсуждали инцидент. Не вышло новичков на деньги развести. Ничего страшного, в следующий раз получше сложится. Ну и хорошо, сейчас не с руки разбираться со всякой швалью. Сначала надо подмять под себя город, а уже потом наводить здесь порядки. «Все рюкзаки в подвал», — скомандовал я. «Феникс, рыбак, топор, Даня, второй этаж, остальные, первый, следите за периметром». Дождавшись, пока ребята займут позиции, я сам спустился в подвал и закрыл над собой люк. Огонек вспыхнул в углу, а я бросил на пол куртку и сел на нее. Опять рыть. В последнее время этого занятия что-то стало очень много в моей жизни. Ну и ладно, все это тренировки в магии изменений, и они точно лишними не будут. Я положил ладони на землю, под ними тут же образовалась ямка, и она стала быстро углубляться. В итоге я прорыл наклонный тоннель глубиной 20 метров. Дальше сделал вокруг небольшую комнату и посадил в ней красный кристалл. Отлично. Теперь второй этап – прокачка. И для нее мне понадобятся те восстановленные кристаллы, которые мы принесли, и работающий на малой жемчужине аккумулятор. Следующие 15 минут я был электриком и с помощью заранее подготовленного нашими инженерами провода соединял кристаллы в гирлянду. Когда все было готово, полученную конструкцию я подключил к источнику питания. Теперь включить. Подвал озарил свет кристаллов, а мое лицо – довольная улыбка. Так, теперь аккуратно засунуть аккумулятор в дыру и с помощью превратившегося в стероидную кошку жучка утащить гирлянду под землю. В теории это было просто, а на практике кристаллы постоянно норовили застрять, так что приходилось их протаскивать другими жучками. В итоге через полчаса с меня сошло 10 потов, а в пустоту было высказано множество нехороших слов, зато светящаяся змеюка достигла дна и уютно скрутилась вокруг красного кристалла. Готово. К завтрашнему дню он точно будет не меньше 10 уровня и накроет все значимые места. Да, тут нет интерфейса и настраивать его гораздо сложнее, но основные функции он выполнять будет. В первую очередь сделает людей лояльнее ко мне, а в ближайшее время мне это ой как понадобится. Я быстренько заделал дыру в земле и вылез из подвала. «Все тихо», — доложил стоящие у окна Паша. «Хорошо, можете немного расслабиться и перекусить, но все равно смотрите в оба». Быстро оглядевшись, я нашел единственное более-менее приличное, хоть и сильно потертое кресло и сел в него. «Гинза, отчет». «Да, босс». Хранитель появился прямо на стоящем передо мной небольшом столе. В руке он держал указку, а рядом стояла доска с закрепленной на ней картой Лос-Сантоса. Итак, свободной рукой Гинза достал откуда-то очки с одной линзой и напялил их на морду, отчего его глаз стал казаться еще больше. «Мы вот здесь». Хранитель ткнул указкой. «Красным помечены дома наших врагов, зеленым обведены те красные, у кого много денег в сейфах. Чем жирнее кружок, тем больше наличности. То есть больше всего вон там, где цифра 3. Да, там около 30 миллионов. У других 20-25. Нормально. Помнишь, что нужно делать? Обижаешь, начальник. Следить за обстановкой и, если представится возможность, демонстративно появляться в облике какого-нибудь типа из другого клана неподалеку от тех мест, где будут пропадать деньги. А как только меня засекут, быстро и очень подозрительно исчезать. Только так, чтобы оригинал и его друзья случайно нигде рядом не оказались. Естественно, и никто другой не заметил твоего появления и исчезновения. Да понял я, понял. Не волнуйся, босс, я же одновременно со всех точек смотрю. Знаю, откуда меня точно не видно. Как там дома? Все в порядке, некоторые проснулись с похмельем, конечно, но ночная раздача соответствующего эликсира эти проблемы решила, сейчас почти все в норме. Отлично, работаем. Наученный горьким опытом, сегодня я не забыл перенести зону веселья, и все стало гораздо проще. Теперь у меня была прямая связь с Савино, то есть возможность быстро влиять на события через оставшихся там ребят. Гинза исчез, а я откинулся в кресле и закрыл глаза. Мне предстояло обнести порядочно сейфов, впрочем, их нынешним хозяевам в скором времени деньги будут уже ни к чему. Сейфы закончились через 4 часа, точнее через 4 часа, несмотря на два больших полноценных перерыва на еду у меня практически закончилась мана. К этому времени в яме под одним из домов уже лежало 90 миллионов, а я проголодался в третий раз. «Как успехи?» – спросил Феникс, тоже устроивший себе перекус. «Отлично», — ответил я и жадно вцепился в пирог с мясом. «Скоро возвращаемся», — я кивнул, а когда прожевал, добавил. «Примерно через полтора часа заберем деньги и уйдем». «Принято», — Феникс кивнул и вдруг поднял палец, явно что-то вспомнив. «Мне тут неожиданный вопрос в голову пришел. Вот мы сегодня за вход сюда по 3 рубля заплатили, нижегородских. А если с империей что-то случится, нужны же будут новые деньги». «Советую не выкидывать крышки от бутылок», — усмехнулся я. «Особенно от савинского оригинального», — донесся сверху голос рыбака. «Звучит как план», — рассмеялся Феникс, после чего быстро доел, запил обед из фляги и снова поднялся на второй этаж. «Мне потребовалось еще 15 минут, чтобы энергия начала по новой набираться, после чего я приступил к последнему запланированному на сегодня в Лос-Сантосе делу, тщательному изучению города. Понятно, что в общих чертах я его уже неплохо знал, особенно центр. Сейчас же меня больше интересовала часть стены с той стороны, откуда завтра придут монстры, а также ближайшая к ней инфраструктура, расположение домов и все остальное, что завтра могло сыграть свою роль. Когда понял, что смогу здесь ориентироваться чуть ли не вслепую, я принялся изучать все пути, какими можно быстро попасть в центр. Наконец, и это было сделано, и я дал команду возвращаться домой. Забрав из тайника деньги, Лос-Сантос мы покинули через другие ворота, впрочем, нами снова никто не заинтересовался, и вскоре мы зашли в лес. Дорога назад никаких сюрпризов не принесла. Ребята спокойно отстреливали появляющихся между стволами деревьев монстров, а я слушал доклад сидящего на плече Гинза. После того, как похвастался тем, что удачно подставил несколько человек, он стал рассказывать мне о взаимоотношениях между кланами Лос-Сантоса, об их численности и взглядах на жизнь их лидеров. Количество новой информации оказалось колоссальным, но даже маленькую деталь упускать было нельзя. Слишком многое зависело от успеха завтрашней операции. Вернулись домой мы около 9 вечера, и, отпустив ребят отдыхать, я сразу же направился на наш самый охраняемый и защищенный склад, где меня уже ждал Петр Андреевич. «Вот они», произнес он и указал на освещенные лампами 4 манка. Мы их собрали и тщательно проверили. Потом разобрали каждый на 6 узлов, для более легкой транспортировки. Даю 200%, что они рабочие. Достаточно 100, улыбнулся я. Что по остальному? Все готово. От манков главный инженер повел меня к полкам. Здесь еще один манок, не такой мощный, зато гораздо меньшего размера. Вот 20 ножей, точные копии того, что вы мне дали. Только без рун. Предназначение их я не знаю, поэтому про них больше ничего сказать не могу. Вот 8 рюкзаков с воссозданными черными кристаллами. Все оборудовано аккумуляторами и активируется одновременным нажатием кнопок на лямках. Они снабжены защитой от дурака. Ну а это рюкзаки с бомбами. В действие приводится дистанционно. Будьте осторожны, они чрезвычайно мощные. После взрыва в радиусе 6-7 метров ничего не останется. Но, как вы и просили, дополнительных поражающих элементов нет. Отлично, спасибо. Я хлопнул инженера по плечу. Пожалуйста, довольно ответил тот. Вы это сейчас заберете? За манками скоро придут, за остальным утром. Сейчас мне нужны только ножи. Я подошел к полке и положил все заготовки в рюкзак. Удачи завтра, напоследок произнес Петр Андреевич. «Спасибо», — кивнул я и вышел со склада. «Вставать мы собирались задолго до восхода солнца, поэтому я сразу же направился к усадьбе, тем более Мила меня уже ждала. Едва я постучал в ее дверь, девушка, одетая в белый сарафан и босоножки, тут же выскочила. Она робко улыбалась, а в руке держала огромную сумку. Я чмокнул Милу в щеку, а потом затащил к себе в комнату 4 стоящие у входа большие коробки. «Что это?» – поинтересовалась девушка, когда я закрыл дверь. «Один из многочисленных наших козырей», – улыбнулся я и достал из ближайшей коробки самый обычный сталкерский костюм. Но таковым он казался только на первый взгляд. На самом деле это был замаскированный костюм из кожи альта. Да, он получился весьма плотным, но специальные дополнительные руны, проведенные от жемчужины воды, охлаждали его, а зачарование воздухом делало легче. «Так ничего не чувствуешь», – пробормотала Мила, рассматривая шедевр наших портных. «Но, если коснуться, от него прямо пышет силой. Так и задумано, но мне кое-что тут еще надо подкорректировать. И вот это сделать». Я вывалил на кровать заготовки ножей. «Чем больше я на это смотрю, тем страшнее мне становится», – прошептала девушка. «Не бойся». Я прижал ее к себе и поцеловал. «Это нашим врагам должно быть страшно, а эти штуки минимизируют вероятность потерь среди наших ребят. Кстати, ты все принесла?» «Да». Мила подхватила сумку и поставила ее на кровать. «Вот тут все подписано. Таблетки на силу, зрение, реакцию, регенерацию. Только безопасные сочетания, и их нужно съесть за час до начала активных действий. Пик эффекта продлится 4 часа и исчезнет без последствий. А вот в шприцах то же самое, но в гораздо большей концентрации. Если очень нужно что-то сильно подстегнуть, пик намного сильнее, но потом откат с негативными эффектами разной степени тяжести». «Понял, спасибо, моя хорошая». Я снова поцеловал девушку, но, когда хотел отстраниться, она меня не отпустила. «Ты должен быть осторожен завтра». «Буду. Нам будет плохо без тебя, я знаю, и мне будет очень плохо». «Понимаю, тебе нужно много работать сегодня ночью», — Мила указала на костюмы и ножи. «Да, к сожалению, а потом выспаться». «Да, для этого нужны волшебные силы любви», — Мила лукаво сощурилась. «Я добрая волшебница, принесшая тебе эти силы. Сейчас я одарю тебя ими и упорхну, чтобы не мешать». «А точно поможет?» — наклонил голову я. «Ты что, не веришь в волшебство?» «Верю». «Тогда раздевайся». Мила не обманула, и, хоть волшебство сильно напоминало сексуальные ролевые игры, сил мне оно действительно прибавило. Да и во втором Мила тоже не обманула. Как только мы закончили, она крепко поцеловала меня и молча выскользнула за дверь. Я же приступил, наверное, к самому ответственному делу в своей жизни. Созданию 20 ножей тьмы и доведению до ума костюма фольта. Закончил в 12 и сразу же отрубился. Проснулся, едва небо немного посветлело, от настойчивого стука в дверь. «Ваше сиятельство, пора». Сон мигом слетел, и я вскочил с кровати. «Да, пора. День, когда я подомну под себя Лос-Сантос, наконец настал».